Состояние льдов, согласно донесению погибающей экспедиции, торосы, поля толщиной 2,5 фута, полыньи. Помощь из Архангельска не может быть оказана за отсутствием угля подходящих судов. Архангельск, 27 марта, Владимиру Ильичу Ленину. Считаем, что все меры, принятые нами, будут малодействительны. По мнению наших ледокольных командиров, а также на основании всех наблюдений и сведений, получаемых от командира Соловья Будимировича, ясно, что реальная и своевременная помощь гибнущему кораблю может быть подана только на могучем ледоколе. Наиболее пригодными ледоколами для посылки к Соловью являются ледоколы Александр Невский и Святогор. Оба эти наши ледокола, переданные правительством белых англичанам, вполне пригодны для посылки в Карское море. Убедительно просим вас обратиться к правительству и народу Великобритании дать нам Александра или Святогора для спасения гибнущих в Карском море людей. Правительство Англии и Норвегии ни на одно обращение не отвечали. Всероссийскому советскому правительству пришла телеграмма из Лондона только от министра иностранных дел лорда Кирзона. Сами снаряжайте спасательную экспедицию. По рекомендации Москвы моряки обратились к общественности, рабочей прессе Норвегии, к видным полярным деятелям. Архангельск, 27 марта. В Норвегию, Стортингу, Фритьофу Нансену, Отто Свердрупу, Йоргенсену, представителю Российской Академии Наук, доктору Брейтфусу, редакциям газет «Финмаркен Пост», «Социал-демократен», Географическому обществу Норвегии всем. Примечание. Стортинг, парламент Норвегии. Фритьоф Нансен, Отто Свердруп, Йоргенсен, известные норвежские полярные ученые и путешественники. Во имя человеколюбия необходимо оказать страдальцам помощь. Необходимо немедленно оповестить о неминуемой гибели экспедиции. Необходимо немедленно посредством печати, особых объявлений, телеграфом оповестить всех норвежских зверобоев, направляющихся льдами. Все расходы по спасению и доставке людей будут оплачены и выдана большая премия. Необходимо немедленно приступить к снаряжению подходящего судна. Необходимо немедленно выработать план общего спасения экспедиции. Необходимо немедленно знать авторитетное мнение полярных мореплавателей Норвегии о снабжении и мерах спасения погибающих людей. Опасение утратить связь по радиотелеграфу экспедиции. Петроград. 29 марта. Христиания Фритьофу Нансену. Ниже подписавшиеся во имя гуманности просят немедленную помощь сохранить жизнь 85 мужчинам, женщинам, детям, погибающим от холода и недостатка провизии на борту парохода «Соловей Будимирович». Из Архангельска помощи не ожидается. Причине отсутствия кораблей и угля. Помощь необходима немедленно. Наиболее настоятельно желательно получить в Англии мощный русский ледокол «Святогор», вполне пригодный для спасения погибающего судна. Президент Российской Академии Наук Карпинский. Максим Горький. Нансен незамедлительно телеграфировал о предпринятых им мерах. обсудил вопрос «Связь».